В первые годы советской власти целью этой политики было привлечение национальных меньшинств на сторону большевиков. Она вызывалась также опасениями русского национализма, который представлялся опорой контрреволюции. Война с Польшей летом 1920 года продемонстрировала возможность использования русского национализма для защиты советского режима. В первый период войны, когда польская армия наступала и захватила Киев, мобилизация шла под лозунгом «отпора польским панам, извечному врагу русского народа». На втором этапе, когда Красная армия подошла к стенам Варшавы, мобилизация велась под лозунгом мировой революции, которую красные штыки несли Западной Европе. В 1920 году Николай Устрялов формулирует концепцию смены вех, которую будут называть также национал-большевизмом. Юрист, талантливый политический писатель, участник Белого движения, Устрялов делает выводы из поражения контрреволюции в гражданской войне. Мы ошиблись, представляя большевизм как силу, породившую хаос в стране, пробудившую безумную стихию, которая явилась откуда-то извне с целью разрушить Россию. В действительности большевики оказались единственной силой, которая может укротить стихию, рожденную революцией и гражданской войной. Только у них есть воля и железная рука, способная усмирить русский народ. Во-вторых, только большевики могут сохранить, пусть даже под другим именем, Российскую империю. Смотри подробнее Геллер, Некрич, «Утопия у власти». Николай Устрялов использует для определения своей концепции термин, позаимствованный в Германии, национал-большевизм. В 1919 году группа радикальных немецких националистов пришла к выводу, что потерпевшая поражение Германия разбита физически и морально, но может возродиться как могучее государство, заимствовав опыт русской революции. Сочетание большевизма и национализма в разных пропорциях и вариантах использовалось и в Германии, национал-социализм, и в Советском Союзе. В начале 20-х годов национал-большевизм в его сменовеховской форме стал могучим средством привлечения русской интеллигенции на сторону коммунистической партии. Во время войны Сталин взял на вооружение социализма русский патриотизм. Как живой водой опрыскивается национальной идеей мертвое тело марксизма-ленинизма в эпоху перестройки. Официальным идеологом этого гибрида выступает Александр Яковлев. Его воскрешают из официального небытия писатели и публицисты. Сергей Залыгин в двухтомном романе «После бури» описал счастливый период сотрудничества русских националистов с просвещенными большевиками в Сибири в 20-е годы. Юрий Клямкин в статье «Какая улица ведет к храму», опубликованной в «Новом мире», редактор Сергей Залыгин, впервые после десятилетий молчания изложил историю сменовеховства. Замечательное достоинство национал-большевизма в его интернационализме. Концепция была изобретена немцами и русскими, мечтавшими о возрождении великих государств, наделенных исторической миссией. Но ее принимали коммунистические лидеры других народов. В первой половине 20-х годов возникает несколько вариантов национального коммунизма. Микола Скрипник защищает идею украинского коммунизма. Султан Галиев разрабатывает идею мусульманского социализма. Сталин ликвидировал все варианты, уничтожив всех, кого он подозревал в национал-коммунизме, как уклонистов и националистов, оставив только русский, он же советский. В годы перестройки стало модным говорить о неиспользованных альтернативах сталинской политики, о решениях, которые выдвигались Раковским, Мдиване, Махарадзе, Скрипником, Султан Галиевым. Московские новости 8 октября 1989 года. Устрялов объяснял свое отношение к большевизму тем, что красное знамя зацветает национальными красками. Устрялов под знаком революции. Харбин, 1927 год, страница 72. Афганские коммунисты в последней попытке сохранить власть реализовали поэтический образ, нашив на свой красный стяг зеленые полоски, вырезанные в знамени пророка. Знаменитая формула советской культуры, национальная по форме, социалистическая по содержанию, применима в качестве определения сути новой национальной политики Горбачева. Тактика национал-большевизма используется как форма удовлетворения требований о расширении прав советских республик, как инструмент обновления отношений между Советским Союзом и другими социалистическими странами. Особое значение эта тактика имеет для решения русского вопроса. В платформе КПСС, посвященной национальной политике, единственная республика, упомянутая отдельно, специально РСФСР. Только по отношению к ней перечислены конкретные меры, намеченные с целью расширения ее суверенитета. К ним относятся создание российской структуры в партии, бюро ЦК КПСС по РСФСР, профсоюзах, комсомоле, республиканского министерства внутренних дел, информационных органов, радио, телевидения, Российской академии наук и так далее. Меры эти, совершенно очевидно, носят паллиативный характер, типичный для реформ эпохи перестройки. Появившиеся предложения о создании Российской Компартии отвергнуты без обсуждения. В то же время приняты решения о расширении прав автономных образований, входящих в состав РСФСР. Выдвинуто предложение о создании в республике двухпалатного Верховного Совета, в котором будут лучше учитываться интересы всех народов, населяющих Россию. Это должно служить противовесом чрезмерному усилению русского влияния. Все предложенные меры должны неизбежно привести к новому гигантскому росту бюрократического аппарата, не меняя по существу имеющихся структур. Примером мастерского умения соглашаться на изменения, которые ничего не меняют, служит вопрос русского языка. В 1988 году Прибалтийские республики приняли законы, объявляющие их национальные языки государственными языками. За ними последовали некоторые другие республики. По-видимому, национальные языки станут государственными всюду. Центр не препятствовал этим решениям. Но на пленуме по национальному вопросу Горбачев объявил о целесообразности придать русскому языку статус общегосударственного в масштабе СССР. В каждой республике будет, следовательно, два государственных языка – местный и общесоюзный. Поскольку Конституция СССР дает союзным законам преимущество перед республиканскими, позиция русского языка останется в административном смысле неизменной. Идея Горбачева нашла свое юридическое выражение в законе о языках народов СССР, подписанном президентом 24 апреля 1990 года. С учетом исторически сложившихся условий, говорится в законе, и в целях обеспечения общесоюзных задач, русский язык признается на территории СССР официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения. Известие 4 мая 1990 года. Необходимость защищать имперский язык законодательным образом – одно из красноречивейших свидетельств кризиса империи. История не знает случая, когда престиж народа мог быть защищен административными мерами. В 1973 году Александр Солженицын обнаженно, но не искаженно, по его выражению, представил определившееся к тому времени течение. Русский народ по своим качествам благороднейший в мире, его история не древняя, не новейшая, не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чем-либо ни царизм, ни большевизм, не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после. Мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться. С окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня. Ленинско-сталинское решение идеально. Коммунизм даже немыслим без патриотизма. Перспективы России СССР сияющие. Принадлежность к русским или нерусским определяется исключительно кровью. Что же касается духа, то здесь допускаются любые направления. И православие, нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или, например, индуизм. Писать «Бог» с большой буквы совершенно не обязательно, но правительство надо писать с большой. Александр Солженицын резюмирует. Все это вместе у них называется «русская идея». Точно назвать такое направление «национал-большевизм». Александр Солженицын. «Раскаяние и самоограничение как категория национальной жизни». «Из-под глыб». Сборник статей. «Имкопресс», 1974 год, страницы 129-130. Важнейшее достоинство этого определения в демонстрации неразрывного слияния официальных и неформальных, как стали говорить, элементов идеи. Минувшие полтора десятилетия подтвердили удивительную точность солженицынского анализа. Отдельные компоненты, включенные автором архипелага ГУЛАГ, в русскую идею, этот синоним национал-большевизма эпохи перестройки, имели различную судьбу. Некоторые процвели больше, чем другие. Все, однако, нашли свое место в многоцветной радуге рождающегося русского национального движения. Естественность русского национального самосознания, его законность не могут вызывать никакого сомнения. Но также очевидна его особенность, его уникальность в Советском Союзе. Русский национализм – национализм имперского, государственного народа. Парадоксальность его желаний, как они выражаются русскими писателями, философами, идеологами национализма, в том, что он хочет быть самим собой и сохранить империю. Только Александр Солженицын сказал ясно и недвусмысленно. По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу. Там же страница 143. Солженицын говорит всем народам подлинную волю. Никто из многочисленных авторов, пишущих и говорящих о необходимости русского самосознания, расхватавших по кусочкам мысли Солженицына, не решается пойти за ним в направлении отказа от империи. Рассматривая идеологию русского национального движения, представленного многочисленными группами, организациями, движениями, можно задержаться на различиях между ними. Они имеются. Бесконечные споры, которые ведут между собой компоненты русской идеи. Красноречиво свидетельствует об этом. Можно, и это, мне кажется, важнее, выделить то общее, что объединяет всех. Память один и память два. Родину и Отечество. Союз духовного возрождения Отечества, основанный в марте 1989 года. И Народный фронт России, основанный в октябре 1989 года. Несмотря на разноречия, сходны в основном публицисты нашего современника, «Молодой гвардии», «Москвы», «Слово», газеты «Советской России». Это существенное не перестают гласить писатели Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, математик Игорь Шафаревич, публицист Михаил Антонов и многие другие, менее известные, иногда не менее красноречивые. В основе идеи русского национального возрождения лежит концепция самобытности, особого пути России в мире. Идея не новая, претерпевшая на протяжении веков ряд видоизменений. Ее рождением считают знаменитую формулу монаха Филофея, провозгласившего в XV веке «Россия – Третий Рим». В 30-е годы XIX века славянофилы проповедуют уникальность русского пути, связанного с особой духовностью русского народа. В августе 1917 года Сталин объявляет: «Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму». Сталин, сочинение, том 3, страница 186. В 1963 году Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы» говорит о том, что Россия должна и может найти узкий, как лезвие бритвы, путь между материалистическим Западом и духовным Востоком, чтобы сделать первые шаги в направлении идеального общества. В июле 1989 года Игорь Шафаревич в статье, не оставляющем сомнения заголовком «Две дороги к одному обрыву», заявляет, что предлагаемый некоторыми выбор между дорогой назад командной системе и вперед, максимально приближаясь к западному образцу, это вообще не выбор. С его точки зрения, Запад болен всего лишь другой формой болезни, от которой мы хотим излечиться. Для Шафаревича ясно, оба пути ведут к одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу. Шафаревич. «Две дороги к одному обрыву». «Новый мир», номер 7, 1989 год, страница 164. Михаил Антонов в сентябре 1989 года категоричен. Социалисты и их прямые противники, представители плутократии, бессознательно подают друг другу руку. Михаил Антонов, выход есть. Когда и чем закончится перестройка? Наш современник, номер 9, 1989 год, страница 147. Третий путь, самобытная дорога России – это в первую очередь отказ от капитализма. Это нежелание, отвергнув командную систему, идти в сторону капитализма. Михаил Антонов утверждает, что индивидуализм изживает себя, что Запад только начинает открывать для себя преимущества общинного, или как его там называют, коммунитаристского строя жизни. То есть лишь подходит к тому, что в России от веков было первым устоем общественного устройства, что частная собственность на средства производства, свобода предпринимательства в современных условиях, когда экономика приобретает планетарные масштабы, это анахронизм. Там же страница 142. Экстравагантное представление идеологов третьего пути о Западе позволяет им легко отбросить анахронизмы и предложить, как это делает Шафаревич, мобилизацию опыта всех более ограниченных форм жизни раннего капитализма, третьего мира и даже примитивных обществ. Для России самой близкой и понятной является та крестьянская цивилизация, среди которой еще так недавно протекала жизнь наших предков. Игорь Шафаревич признает, что возвратиться назад к ней нельзя. Но верит он, она может стать для нас наиболее ценной моделью органически выросшего уклада жизни, у которого можно многому научиться, и, главное, космоцентризму, жизни в состоянии устойчивого социального, экономического и экологического равновесия. Шафаревич, там же, страница 164. Вместо технической научной утопии предлагается утопия крестьянская. На пути к равновесию, барьером, преграждающим дорогу к самобытности, лежат враги – капитализм, город, чужая культура. Все национальные идеологии, мечтавшие о самобытности, об особом пути, вели войну с этими врагами. В основе нацистской идеологии лежали родившиеся задолго до прихода гитлеровцев к власти антикапиталистические, антибуржуазные, антизападные представления. Убеждение, что немецкий мужик – высшее существо, а город – моральная клоака. Идеологи крестьянской утопии видят мир как поле борьбы между патриотами и космополитами. Или в текстах, не стесняющихся называть «вилла вилами» между русскими и евреями. Национальный вопрос в Советской империи делится на две примерно равные части. Одна часть – все нерусские народы, составляющие около половины населения страны. Для них русские представляются синонимом империи, национального угнетения. Другая часть – русские – не понимающие, почему их отождествляют с империей, в которой они живут хуже других. Россия оказалась в семье народов СССР на положении Золушки, писали деятели культуры России 19-й партконференции. Смотри «Русская мысль» 28 апреля 1989 года. Для них воплощением зла являются евреи. Антисемитизм в эпоху перестройки не только достиг интенсивности, неизвестной ранее в Советском Союзе, он приобрел новые качества, стал массовым официальным движением. До гласности антисемитизм жил как бы на двух уровнях – бытовом и академическом. Евреи испытывали различного рода неприятности в квартире, на улице, на работе. Выходили многотысячными тиражами научные труды, курируемые специальными институтами Академии наук, занимавшимися организацией борьбы с сионизмом. После 1985 года эти два потока объединились. Появились неформальные объединения, среди которых наибольшую известность приобрела «Память», несколько журналов «Наш современник», «Молодая гвардия» и другие. Превратили борьбу с евреями в ось своей публицистики. Организуются массовые митинги, на которых разоблачается прямая и оккультная деятельность евреев, как слишком ярых сторонников перестройки, либо как ее врагов, как инициаторов революции и как ее противников. Идеологи антисемитизма выступают по телевидению. Евреи изображаются как сила зла, всегда испокон веков, вредившая русскому народу. Игорь Шафаревич собрал все обвинения в теоретическом опусе о русофобии, отнеся начало активной антирусской деятельности евреев к X веку. Некий историк пишет в книге о войне 1812 года, что Наполеон был послан в Россию гигантским банкирским спрутом Ротшильдов, уже опутавших и закабаливших Европу и Америку. Только Россия еще не зависела от космополитического банковского капитала, и поэтому-то был организован международный заговор против России, чтобы, покорив, поставить ее хозяйство на буржуазный капиталистический лад, уничтожить в народе национальные начала и привить ему космополитическое и безродное. Вопросы истории, номер 2, 1989 год, страница 186.